Вечером, приехав на бал, он был поражен великолепием дома Дореца. Двор у подъезда был покрыт необъятной палаткой из малинового тика с золотыми звездами, что выходило необычайно элегантно. Весь двор под палаткой был превращен в рощу из цветущих апельсиновых и олеандровых деревьев. Катки этих деревьев были искусно замаскированы, так что казалось, что деревья растут из земли. Дорога, по которой подъезжали кареты, была усыпана песком. Нашему провинциалу общий вид всего этого казался необыкновенным. Он не имел понятия о таком великолепии. Его взволнованное воображение моментально унесло за тысячу лье от его мрачного настроения. В карете, едучи на бал, Норбер был счастлив, а он видел все в черном свете. Едва они выехали во двор, роли переменились. Норбер замечал только некоторые мелочи, о которых могли и не подумать среди всего этого великолепия. Он оценивал стоимость каждой вещи, и по мере того, как получал высокий итог, на его лице появлялись досада и чуть ли не зависть. Восхищенный и робкий от сильного волнения и удивления, Жульен вошел в первый зал, где танцевали. У дверей второго зала стояла целая толпа. Пробраться через нее не было возможности. Убранство этого второго зала напоминало гренадскую Альгамбру. «Она царица бала, в этом надо признаться», — говорил какой-то молодой человек с усиками, плечи которого упирались в грудь Жульена. «Мадемуазель Фурмон, которая всю зиму считалась первой красавицей, — отвечал ему сосед, — чувствует, что должна отойти на второе место. Посмотри, какой у нее странный вид». «Правда, она пускает в ход все средства, чтобы нравиться. Посмотри на ее прелестную улыбку, когда она танцует соло в кадриле. Ей-богу, это бесподобно. Мадемуазель де ля Моль делает вид, что она равнодушна к своей победе, которую она отлично сознает. Можно подумать, будто она боится понравиться тому, с кем говорит. Великолепно! Вот это настоящее искусство обольщать!» Напрасно Жульен прилагал старание увидеть эту обольстительную девушку. 7 или 8 человек выше его ростом мешали ему ее увидеть. «Немало кокетства в этой благородной скромности», — заметил молодой человек с усиками. «А эти большие голубые глаза, которые медленно опускаются в тот момент, когда, можно бы сказать, они готовы себя выдать», — вставил сосед. «Клянусь, искуснее этого ничего не может быть». «Посмотри, какой посредственный вид рядом с ней у красавицы Фурмон», — сказал третий. «Этот скромный вид точно хочет сказать, сколько ласки оказал бы я вам, если бы были достойны меня». «А кто может быть достоин величественной Матильды?» — спросил первый. «Разве какой-нибудь принц королевской крови? Красивый, умный, хорошо сложенный, герой войны и притом не старше 20 лет?» «Побочный сын русского императора, которому, благодаря этому браку, преподнесут княжество, или же попросту граф Толлер с его видом крестьянина, разодетого в праздничный наряд». Проход в зал освободился. Жульен смог войти. «Если она так замечательна в глазах этих кукол, то стоит потрудиться изучить ее», — думал он. «Я тогда пойму, что называется совершенством у этих людей». Пока он искал ее глазами, Матильда увидела его. «Мои обязанности призывают меня», — сказал Жульен. Но прежнее его раздражение вылилось только в этом выражении. Любопытство заставило его с удовольствием подойти ближе, причем интерес его заметно увеличился при виде сильно обнаженных плеч Матильды. Такое чувство не говорило в пользу Жульена. «В ее красоте много молодости», — подумал он. 5 или 6 молодых людей, среди которых Жульен узнал, беседовавших в дверях, отделяли его от нее. «Вы пробыли здесь всю зиму», — сказала она ему. «Не правда ли? Это самый красивый бал в сезоне». Он не ответил ей. Эта кадриль кулона, мне кажется, восхитительна, и все дамы танцуют ее отлично. Молодые люди обернулись, чтобы увидеть счастливца, от которого так настойчиво добивались ответа. Он получился неодобрительный. «Я не могу быть хорошим судьей, сударыня. Я провожу жизнь за бумагами. Это первый такой блестящий бал, который мне приходится видеть». Молодые люди были уязвлены. «Ведь вы настоящий мудрец, господин Сорель», — сказали ему с довольно заметным интересом. «Вы смотрите на все эти балы и всякие празднества, как философ, как Жан-Жак Руссо. Эти безумства вас удивляют, но не прельщают». Одно слово задело его воображение и изгнало из сердца все очарование. Рот его принял выражение презрительности, может быть, несколько преувеличенный. «Жан-Жак Руссо», — ответил он, — «в моих глазах только глупец, потому что он осмелился осуждать высший свет. Он не понимал его и стремился к нему душой лакея выскочки. Однако он написал общественный договор», — сказала Матильда тоном благоговения. «Проповедуя республику и неспровержение монархического строя, этот выскочка пьянела от счастья, если какой-нибудь герцог менял направление своей послеобеденной прогулки, чтобы пройти с одним из его друзей. О да, герцог Люксембургский из Монморанси сопровождал какого-то господина Куанде по дороге к Парижу», — сказала мадемуазель де ля Моль, с удовольствием сознавая свою ученость. Ей кружили голову ее знания, подобно тому, как бывает с академиком, который повествует о бытии короля Феретрия. Взгляд Жульена оставался резким и суровым. Матильду на минуту охватил порыв энтузиазма. Холодность же ее собеседника повергла ее в глубокое замешательство. Этим она еще более была удивлена, так как привыкла сама производить такое впечатление на других. В эту минуту к ней поспешно подходил маркиз де Круазнуа. Шагах в трех от нее, не будучи в состоянии пробраться через толпу, он остановился и смотрел на нее, улыбаясь встретившемуся препятствию. Около него находилась молодая маркиза де Ровре, кузина Матильды, всего 2 недели как вышедшая замуж, под руку со своим мужем. Маркиз де Ровре, тоже совсем молодой, относился к ней с той любовью, которую может чувствовать человек, устраивавший свой брак единственно, по расчету, через нотариусов, и неожиданно нашедший в жене чрезвычайно красивую женщину. Господин Рувре вскоре должен был стать герцогом после смерти своего престарелого дяди.